Глава 11. На то, что Муберу верно переведет мои слова, как и слова старателей, я не полагалась, но это и не было моей целью. Я хотела понаблюдать за реакцией людей, увидеть их отношение к управляющему. И уже на первом парне, с головы до ног измазанном в голубой глине, я убедилась в своих догадках. Муберу здесь не любят. Мало того, во взгляде Акпана, так звали юного работника, я увидела ничем не прикрытое презрение. Не знаю, что на самом деле ответил парень на мой вполне безобидный вопрос, сколько времени вы работаете на карьере, и был ли он на самом деле задан. Управляющий перевел, что смена у старателей по 7 часов, и работают они через день. Взгляды остальных мужчин ничем не отличались. То же самое презрение, разве что у некоторых добавилась ярость и жгучая ненависть. Старатели отвечали неохотно, сдержанно и будто бы настороженно. Никакого резкого повышения тона в голосе и бурной жестикуляции, которую я наблюдала у местных, находясь в Киртауне, здесь не было. Конечно, возможно, в карьере трудились люди из другого племени и были более спокойными в проявлении своих эмоций, а презрение и нелюбовь у них ко всем пришлым. Но если мужчины и поднимали головы, чтобы ответить на очередной вопрос Муберу, на меня их взор не обращался, как и настоящих за моей спиной мсье Крейга и мсье Нейтана. «Муберу, спроси, довольны ли они тем, как их здесь кормят?» — приказала, остановившись у небольшого скопления работников, внимательно следя за лицами людей, пока управляющий переводил мои слова. Не знаю, что он им сказал, но самый старший из тех, кого я здесь увидела, смачно сплюнул, отрывисто заговорил что-то на своем языке, и я была уверена, что в этой фразе не было ни одного приличного слова. Да и донесшийся до моего слуха тихий смешок подтвердил мои подозрения. «Мадам Делия, Чима сказал, что овощей достаточно, а мяса мало», — проговорил управляющий, заискивающе мне улыбнувшись, и тут же просительно промолвил. «Я могу посчитать, насколько увеличатся расходы по их содержанию, если добавить в обед еще немного мяса». «Посчитай», — машинально ответила, заметив в стороне ото всех мужчину, который, сцепив зубы, со стервенением вырубал в глине яму, старательно делая вид, что не замечает нашего присутствия. И тотчас направилась к нему. «Мадам Делия, я бы не стал к нему приближаться. Он неуправляемый и ненавидит белых», — рванул за мной Муберу, едва ли не перекрывая мне путь, и принялся повествовать ужасы, которые творил этот работник. После каждого брошенного в сторону мужчины оскорбительного слова, сказанного на верданском, неуправляемый с еще большей ненавистью вгрызался в плотный слой глины, что подтвердило мои догадки. Он отлично понимал верданский. Уверена, он не настолько глуп и не станет нападать на меня, заведомо зная, что находится в меньшинстве. Взмахом руки остановила непрекращающийся поток управляющего, коротко приказав. «Переводи. Мадам Делия Рейн – собственница этих земель и готова выслушать все предложения по улучшению труда людей, работающих в карьере. Она всегда держит свое слово и будет рада сотрудничеству с опытным и честным человеком». Произнося эти фразы, я видела, что тот, кого управляющий назвал Камао, меня понимает. Он был единственным из старателей, к кому мы подходили, кто смотрел на меня, а не на Муберу, и ему точно было что сказать. Но мужчина, упрямо тряхнув головой, будто не желая верить, вопросительно уставился на переводчика. «Мадам Делия, он сказал, что в карьере у людей все хорошо». «Хм, я рада», — проговорила. Иного ответа услышать я и не ожидала, и, не скрывая усмешки, деланно приподняв бровь, как бы, между прочим, добавила. «У меня будет возможность в этом убедиться». Возвращались под бесконечный поток восторженных восклицаний. «Какая новая хозяйка земли добрая и заботливая!» И, в конце концов, не выдержав заискивания Муберу, я сообщила, что скоро непременно вернусь и буду часто приезжать на карьер с проверкой. Как управляющий не старался, но за угодливой улыбкой мужчине не удалось скрыть свое недовольство, так что красноречие у управляющего поубавилось, а возле глиняного домика мы с Муберу попрощались и до кареты шли с благословенной тишине. Разве что громкое сопение мсье Алекса немного раздражало, но это уже было сущим пустяком. А спустя 5 минут мы катили по пыльной дороге в направлении виллы Фими. «Мадам Дели, я не увидел у карьера кухни», — с недоумением уточнил мсье Крейг. «Стоило нам немного отъехать от места разработки. Возможно, она находится за насыпью, и нет навеса, где работники могли бы укрыться от жары?» «А ее и нет. Муберу лжет. У каждого старателя на поясе висит бурдюк и небольшой мешок с едой. Когда мы спустились в карьер, один из них достал из такого мешка кусок вяленого мяса. Значит, каждый заботится сам о своем пропитании. И смены здесь не по 7 часов. Перерывов тоже нет. А раз нет, то и навес не нужен. Хотя его остов я видела возле домика управляющего». «Хм, мадам Делия, я, как всегда, восхищен», — с улыбкой произнес мсье Крейг. «Умеете вы подмечать такие незначительные детали, которые расскажут больше, чем лживый управляющий. Я полагаю, вы уволите Муберу?» «Если мсье Алекс не против», — произнесла, посмотрев на глубоко задумавшегося мужчину, который был настолько сосредоточен, что даже не услышал мой вопрос. «Мсье Алекс», — повысил голос мсье Крейг, слегка задев локтем погруженного в себя соседа. «Да». «Мсье Алекс, я предлагаю уволить Муберу. Этот человек вас обманывает», — повторила, наконец, очнувшемуся мужчине. «Вы не против? Или считаете, что я не права?» «Мадам Делия, сопоставив все факты и полученные сведения, я все обдумал и должен признать, что мсье Ирвин действительно занимается подлогом документов», — заговорил мсье Алекс, и было заметно, как трудно дались эти слова мужчине, который явно не привык признавать свои ошибки. «Теперь мне предстоит выяснить об остальной земле, купленной у градоначальника. Мсье Нейтан, вы, я так понял, имеете доступ в Королевский архив. Буду вам благодарен, если вы поможете найти подлинные документы». «Да, мсье Алекс, я помогу вам», — ответил мсье Нейтан, который все это время сидел с непроницаемым лицом, но в его взгляде, брошенном в мою сторону, была такая неподдельная гордость. Так обычно смотрит отец на своего ребенка. «Благодарю, мсье Крейг. Ваше предложение остановиться в вашем доме еще в силе? Я могу оставить на хранение свои вещи. Сам же размещусь пока в гостинице «Паттермор». «Конечно, мсье Алекс, я буду рад вашей компании. Вам незачем останавливаться в гостинице». «Если только на один день», — чуть замялся мужчина. И вдруг, резко вскинув голову, зло проговорил. «Не хочу надолго откладывать неразрешенный вопрос с мсье Ирвином. Насколько мне известно, в Акибалан прибыл тайный советник Ее Величества. Возможно, мне удастся с ним встретиться и рассказать о мошенничестве градоначальника». «Тайный советник?» – удивленно воскликнул мсье Крейг, вопросительно взглянув на мсье Нейтана. «Интересно, он плыл на нашем корабле? Тайный советник, которого никто не видел? А кому не повезло познакомиться с ним лично, тот уже не расскажет о нем. Ходят слухи, что после его прибытия, будь то графство или герцогство, несколько дней идут казни, и что даже его величество опасается оставаться с ним без охраны». «Хм, интересная личность», – с воодушевлением присоединилась к беседе о тайном советнике, бросая украдкой взгляды на мсье Нейтана, которому, судя по скучающему выражению его лица, эта тема была совершенно неинтересна. «Возможно, но никто его ни разу не видел. Более того, количество желающих уничтожить тайного советника увеличивается с каждым днем», — продолжил рассказывать страшилки мсье Алекс, на время позабыв о своей проблеме. «Неудивительно. Наверное, он раскрыл немало преступлений», — проговорила. «Почему-то мне захотелось защитить незнакомого советника, хотя я едва не лопалась от распирающих меня подозрений». «Не знаю, мадам Делия, при дворе о нем не говорят, ведь и у стен бывают уши, но в кулуарах шепчутся, что он просто убирает неугодных ее величеству», — произнес мсье Алекс, опасливо озираясь. «Вы бывали при дворе? Расскажите, как там?» — увела собеседников в сторону от неприятной и опасной темы. «Говорят, там очень красиво». «Всего лишь один раз», — смущенно улыбнулся мужчина. «Сопровождал графа Кастильеса, но их величеств не видел. Я был только в приемном зале, и там очень много золота, белоснежного мрамора, но все такое...» «Вычурное?» — подсказала запнувшемуся мсье Алексу. Тот коротко кивнул и, чуть замявшись, проговорил. «Мадам Делия, мне жаль, что между нами произошло недопонимание. Я всегда тщательно проверяю документы и людей, прежде чем согласиться на сделку. Мсье Ирвина мне рекомендовали как человека грамотного и честного. Он предоставил мне должные документы. Мсье Алекс, я надеюсь, вам удастся вернуть деньги, что вы заплатили за землю моего отца». Доброжелательно улыбнулась, пребывая почти в прекрасном настроении. И для этого был повод. У мсье Алекса нет больше притязаний к моей земле и вилле, а значит, один вопрос разрешился вполне благополучно для меня. Осталось всего ничего – разобраться с остальными срочными делами. Хотя небольшой червяк сомнения, что мсье Алекс слишком быстро сдался и отступил, все же не позволил мне вздохнуть свободнее.